Глава вторая. Призрак в дорогом костюме. Черная молния чихнула, судорожно дернулась всем кузовом и заглохла, уткнувшись ржавым бампером в сугроб, который коммунальщики, видимо, считали элементом ландшафтного дизайна. «Приехали», — констатировала я, отстегивая ремень безопасности, который по старой традиции заела. «Выгружаемся, детский сад!» ЖК «Небесные сады» возвышался над серыми хрущевками спального района, как инопланетный корабль, совершивший аварийную посадку в болото. Три башни из стекла и бетона, обычно сверкающие пафосом и рекламой ипотеки под грабительский процент, сейчас выглядели как декорация к фильму про ядерную зиму. Зрелище было сюрреалистичное. Элитная высотка стояла посреди грязных сугробов, словно ледяной дворец Снежной Королевы, переделанный под офис «Газпрома». Огромные панорамные окна первых этажей были наглухо закрыты тяжелыми стальными жалюзи, на которых иней нарисовал узоры, подозрительно напоминающие тюремную решетку. Мы с трудом выбрались из машины. Январский ветер тут же ударил в лицо горстью колючего снега. «Холодно-то как мамочки!» простучала зубами Лиза, натягивая свой фиолетовый шарф до самых глаз. «А почему тут так тихо? Где паника? Где крики «Спасите»?» Вместо криков ожил динамик системы оповещения, спрятанный где-то под козырьком подъезда, отделанного мрамором. Голос был глубокий, бархатный, с теми самыми интонациями Левитана, от которых у генетической памяти русского человека по спине бегут мурашки. «Граждане, то есть уважаемые жильцы!» прогремел голос, эхом отражаясь от соседних гаражей. «Приготовиться к утренней поверке! Праздники окончены! Напоминаю, потребление ресурсов сверх нормы тарифицируется по двойной ставке! Всем сохранять спокойствие и горизонтальное положение!» «Это что сейчас было?» — спросил Коля, поправляя сползающие очки и пытаясь спрятать ноутбук под куртку. «Это домофон или радио ГУЛАГ-ФМ?» «Это искусственный интеллект, который пересмотрел советскую хронику», — хмыкнула я, оглядывая оцепление. Наши доблестные ППСники топтались у шлагбаума, не решаясь подойти ближе. Видимо, боялись, что элитный дом начнет отстреливаться сосульками. И тут реальность решила окончательно добить меня контрастом. К оцеплению, мягко шурша шипованной резиной, подкатил черный правительственный седан. Машина сияла такой неестественной чистотой, словно она не ехала по нашим дорогам, полным реагентов и грязи, а телепортировалась сюда прямиком из автосалона. Даже брызги не посмели осквернить ее полированные бока. Водитель, похожий на агента Смита, выскочил наружу и с поклоном открыл заднюю дверь. Из теплого нутра автомобиля в нашу суровую зиму шагнул человек. Я замерла. Время, которое обычно ползет, как улитка в очереди на почте, вдруг резко дернулось и отмоталось на 20 лет назад. Полковник Виктор Агеев. Он выглядел так, будто сошел с обложки журнала Forbes. Раздел «Как потратить миллион и не вспотеть». Идеальное бежевое пальто из кашемира, которое стоило, наверное, как моя квартира вместе с котом. Стильный шарф, небрежно наброшенный на шею. И загорелое лицо, свежее, с тем золотистым оттенком, который дарят только Мальдивы или очень качественный солярий. Никаких мешков под глазами, никаких морщин от вечного чтения рапортов при плохом свете. Он снял солнечные очки в пасмурный-то день и с легкой брезгливостью оглядел пейзаж. Сугробы, серых полицейских и мою Ниву, которая на фоне его лимузина выглядела как бомж на светском рауте. Я не видела его 20 лет. И лучше бы не видела еще столько же. Агеев медленно пошел в мою сторону. Походка у него была легкая, пружинистая, хозяйская. Снег под его ногами скрипел как-то почтительно. «Товарищ майор», — произнес он, останавливаясь в паре шагов. Голос почти не изменился, только добавилось бархатных начальственных ноток. «Вы все еще ездите на этом сугробе на колесах? Я слышал, как он чихает за 2 квартала. Думал, у вас тут учение по гражданской обороне, а это просто твоя машина заводится». Я глубоко вздохнула, загоняя поглубже девчонку из общаги, которая когда-то смотрела на него влюбленными глазами и выпуская наружу уставшего майора полиции. «Товарищ полковник», я прищурилась, демонстративно пряча замерзшие, покрасневшие руки в карманы потертой куртки. «А вы, я смотрю, не меняетесь. Все еще носите итальянские туфли на тонкой кожаной подошве в -20?» Виктор усмехнулся. Улыбка у него была голливудская, но глаза оставались холодными. Он посмотрел на свои лакированные ботинки, которые уже начали покрываться тонкой коркой льда. «Это называется стиль света. В Москве сейчас так носят. Нужно соответствовать статусу». «В наших широтах, Витя, это называется цистит», — отрезала я. «И воспаление придатков, если ты вдруг забыл анатомию». «Тут тебе не патрики. Тут реагенты подошву за сезон съедают вместе с носками». Агеев на секунду поперхнулся, явно не ожидая такого медицинского заключения вместо приветствия. Его идеальная броня светского лоска дала крошечную трещину. Позади меня послышалось шуршание. Эта Лиза, неисправимая оптимистка, уже успела где-то раздобыть мандаринку и теперь чистила ее, распространяя вокруг новогодний запах цитрусовых. Она толкнула Колю локтем в бок и громким шепотом, который в морозном воздухе прозвучал как через мегафон, спросила: «Коль, ты чувствуешь это? Тут воздух искрит сильнее, чем наша гирлянда, которая вчера коротнула и чуть архив не спалила. Это что, старая любовь? Драма? Не гештальтированный гештальт?» Коля, который пытался отогреть дыханием замерзший тачпад ноутбука, скептически покосился на нас. «Лиза, успокойся», — пробурчал он, шмыгая носом. «Это просто статика от синтетики и запах дорогого одеколона. У полковника парфюм стоит дороже, чем все мое оборудование. А искрит, потому что мы стоим под лэп, а у тебя шапка шерстяная. Физика, Лиза, бессердечная ты гуманитария». Виктор перевел взгляд на моих стажеров. Его бровь, идеально ухоженная, поползла вверх. «Это и есть твоя элитная спецгруппа?» В его голосе сквозила нескрываемая ирония. «Девочка с мандарином и хакер в шапке с помпоном?» «Это лучшие умы города», — парировала я, делая шаг вперед и загораживая собой детский сад. «Они, может, и выглядят не как модели из твоего департамента. Зато они знают, как перезагрузить сервер ударом ноги и где купить лучшую шаурму в 3 часа ночи. А в текущей ситуации это ценнее, чем твой кашемир». «Посмотрим». Агеев снова надел очки, пряча глаза. «Сидорчук мне уже доложил обстановку. Восстание машин, значит?» «Скорее, восстание идиотизма, помноженное на кривой код», — буркнул Коля, не поднимая головы от экрана. «Ладно!» Виктор хлопнул в ладоши, обтянутые тонкими кожаными перчатками. «Вводная изменилась. Помимо проверки, я еще беру руководство операцией на себя. Нам нужно вскрыть эту консервную банку аккуратно, без ломов, болгарок и твоего фирменного с ноги. Там внутри люди, которые платят налоги. Очень большие налоги». «И собака», — добавила Лиза, закидывая дольку мандарина в рот. «Не забудьте про Пусю, губернатор не простит». Агеев поморщился, словно у него заболел зуб. «И собака», — эхом отозвался он. «Ну что, майор Истомина, покажешь, как работает провинциальный сыск? Или мне сразу вызывать специалистов из столицы?» Специалисты из столицы пока доедут. Тут все жильцы превратятся в замороженные полуфабрикаты», — ответила я, чувствуя, как внутри закипает знакомое раздражение. «Пошли, стиляга, покажем тебе, как мы тут развлекаемся». Я направилась ко входу в небесные сады, слыша за спиной тяжелый вздох стажеров и легкий уверенный скрип итальянских туфель по русскому снегу. День переставал быть просто холодным. Он становился ледяным.